Ну, во-первых, конечно, пример остальных, рассказывает Виктор Голышев. Все живут, и тебе не к лицу отставать. Что же делать-то, если не жить? Во-вторых, то есть просто не знаешь, чем время занять. С каждым годом преснее, опаснее яд. Привыкаешь, втянулся, живешь и живешь. Спохватился, а время ушло, хоть и рад. Научиться другому, да сил не найдешь. Я его довольно долго знал, я не знаю, может быть, лет 30. И главное, я думаю, качество в нем было – это ясность. Он был совершенно ясный человек, ясный в оценках происходящего, ясный в отношении к произведениям, которым он так или иначе интересовался или которых касался сам. Мне кажется, о чем бы с ним ни заговорить было, вот эта ясность была всегда на первом месте. Он всегда знал, про что идет речь. И когда ты с ним находился, хотя был намного старше его, вроде как бы разговаривал со старшим, потому что там никакой каши в голове никогда не было. И я себя чувствовал более молодым, чем он, да, потому что ты говорил со мной всегда зрелый человек, который много продумал и много сделал сам. Он очень в разнообразных областях работал. И даже когда про футбол говорил, у него очень четкие воззрения были на все. У него была как будто стена между его собственными неприятностями, которые бывали там разнообразные, и тем, что он выпускал, когда общался с другими людьми. Я ни разу не видел его в плохом настроении. Даже когда он лежал уже в больнице там, в последние дни, да. Мы довольно, большинство людей все-таки довольно аморфны в этом отношении. У нас меняется настроение, мы вещи оцениваем по-разному, да, там иногда хуже, иногда лучше, одни и те же, да. Мне кажется, у него в этом смысле большая твердость была. Ну, мне кажется, в стихах главное то, что он не хочет сильную эмоцию, которая живет, выпускать наружу, да. Вот ты должен это почувствовать сам. Хочешь, дочувствуешься до этого, а не хочешь, не дочувствуешься, будет все в порядке тоже. Он не хочет тебя агитировать. Вот. Почти все лирические поэты хотят себя, ну, которые пишут лирику, они хотят тебя агитировать, чтобы ты чувствовал то, что они, да. У Гриши, по-моему, этого нет. Он говорит, как есть, но не хочет, чтобы ты обязательно стал его союзником, да. И это, по-моему, большое вот обновление в стихах здесь. Весь призыв, который всегда лирический поэт производит, да, он удален здесь. Хочешь, чувствуй то же самое, не хочешь, не поймешь, вот и все. Но просто я Гришку любил очень сильно, да, вот и все. И ты когда к нему приезжал, то как будто вроде, ну, не то что воды попил, но вроде помылся, да. Ну, во-первых, конечно, пример остальных. Все живут, и тебе не к лицу отставать. Что же делать-то, если не жить? Во-вторых, то есть просто не знаешь, чем время занять. С каждым годом преснее, опаснее яд. Привыкаешь, втянулся, живешь, живешь, спохватился, а время ушло, хоть и рад научиться другому, да сил не найдешь.